Глава 23. Вы в таком составе пришли в столицу страны Ледяных гор, спустились сюда, в часовню, и заявляете мне, что хотите закрыть щель между мирами? Вы в своем уме? Видимо, все-таки порастеряли по дороге. А может, у вас и сразу не было? Продолжал насмехаться правитель. И я вспомнил слова профессора Тору. Он говорил, что на переговоры демоны не идут, просто уничтожают все, до чего могут дотянуться. Что-то в последнее время я слишком часто вспоминаю профессора. И если в том, что касается красоты города, он прав, то вот насчет переговоров фиг его знает. Мы шли в одном отряде с демонами, и они, не задумываясь, умирали, защищая нас. Если б не это, я бы сейчас не стоял и не слушал правителя, его насмешки и подколки. Постепенно у меня зрел вопрос. А это точно правитель? Тот самый, который отправил демонов за мной, и потом отправил отряд шишкаства нам на помощь? И чем больше я слушал правителя, тем сильнее росла уверенность, что царь-то не настоящий. Этот демон ничего не знал о нашем отряде. Наше появление в Нейслеле было для него полной неожиданностью. А значит, нужно найти настоящего правителя, ну или того, кто отправил демонов за мной. Как это сделать, я не знал. Как и не знал, у кого спросить совета, кому обратиться. Хотя есть тут один. «Арх», — позвал я демона, глядя на то, как правитель откровенно смеется над нами. «Что происходит? Ты привел меня сюда, в эту часовню, и это главное. В этом и была цель», — ответил демон. «Остальное для тебя не имеет значения, потому что...» Закончить фразу Аркх не успел. Свет в колоннах резанул по глазам, а потом начал пульсировать. Частота пульсации была такой же, с какой сейчас билось мое сердце. Правитель, казалось, не замечал этого, продолжал покатываться со смеху на своем троне. Шикиша и Найдвар стояли рядом со мной плечом к плечу, а Бориска внезапно, не обращая внимания на правителя, сел и молча открыл свою сумку, и вдруг начал доставать деревянные фигурки зверей, доставать и раскидывать их вокруг нас. Он делал это быстро и сосредоточенно. У меня глаза на лоб полезли, я вообще не понимал, что происходит, потому что правитель не обращал внимания ни на пульсацию света, ни на Борискины действия. Он продолжал хохотать, словно до него, когда жирафа, наконец-то дошел анекдот, рассказанный накануне. Он как будто замер в той точке, когда я сказал, что хочу закрыть щель, но не знаю, где она и как с ней справиться. Единственное, что помогало мне не свихнуться, это Моня. Он спокойно стоял передо мной. Его глаза по-прежнему бегали, осматривая все вокруг. При этом он абсолютно не реагировал ни на пульсацию света, ни на правителя, как будто тот не сидел на троне перед нами. Пульсация колонн усилилась, и я почувствовал, что и мое сердце забилось сильнее. Найдвар и Шикиша побледнели и переглянулись, и оба рефлекторно приложили руки к груди, но остались стоять рядом со мной, доверяя мне. И я не должен был их подвести. Я понял, что их сердца тоже попали в резонанс с пульсацией света и понеслись галопом. Черт, становилось опасно. И если частота сокращения усилится еще, то наши сердца могут не выдержать, их просто разорвет. В этот момент Борисков встал и, раскинув в стороны руки, запел, медленно, тягуче, во всю мощь своих легких. Частота сокращения света и сердец диктовали ему один ритм, но он держал другой, свой, более медленный. Его голос поддерживал нас, давал точку опоры, дарил надежду. Цепляясь за мелодию его песни, я хоть и с трудом, но мог сопротивляться пульсации света. Бежать смысла не имело, среди колонн мы не найдем выхода, а паника однозначно убьет нас. Нужно было срочно что-то придумать. Вот только голова отказывалась работать, и во рту появился привкус крови. Очень плохой знак. Я попробовал закрыть глаза, но пульсацию было видно даже сквозь сомкнутые веки. Если бы только хоть где-то был кусочек спасительной тени, у нас появился бы шанс. И тут Борискины деревянные игрушки начали расти. Они увеличивались в размерах и вскоре заполонили собой всю открытую площадку, но все равно увеличивались. Стали больше нас. В какой-то момент я понял, что внизу под ними появилась тень. Дернув за руки чуть живых Шикишу и Найдвара, у которых уже изо рта текла кровь, я полез под брюхо огромного деревянного козла. Едва мы залезли под деревянных животных, как те сомкнулись над нашими головами. И сразу же мерцание света перестало так сильно давить на нас. Оно не исчезло совсем, но наши сердца перестали нестись бешеным галопом. Дышать стало легче, и у меня появился шанс придумать хоть что-то для нашего спасения. Шанс-то появился, а вот мысли не было, хоть убей. Я всю дорогу до страны Ледяных гор старался меньше пользоваться магией, убеждал себя, что она вредна. И вот теперь магия стала недоступной, как раз в тот момент, когда она была очень нужна. Хотя это моя магия стала недоступной. А колонны продолжали пульсировать, и Борискины игрушки возвышались над нами, давая нам столь необходимую сейчас тень. Значит, не любая магия недоступна в этой часовне, а вполне конкретная. Думай, Кизаму, думай. Не случайно правитель или кто-то там вместо него назначил встречу тут, в часовне. Она хорошо защищена. А кто главный враг демонов? Твари из Моремрака. Те, что пришли к нам из другого мира. А значит, все, что чужеродно здесь, в этом мире, в этой часовне не работает. Но ведь и моя душа тоже из другого мира, как и сами демоны. Надо проверить. «Шикиша», — обратился я к парню, — «ты можешь использовать магию?» Ответ Шикиши был ожидаем. «Нет». «Найдвара, ты?» Демон покачал головой. «Бориска, почему твоя магия работает, а наша нет?» — продолжал я расспросы. «Мне нужно было срочно собрать информацию, хотя я понимал, что времени у нас нет. Если вдруг тот, кто сидит на троне, поймет, что мы смогли скрыться от пульсации, наверняка он использует еще какую-нибудь хрень». Бориска ответил с вызовом. «У нашего народа магия природная, а не заемная». И тут у меня все сошлось. Здесь под запретом только иномирная магия. Демоны пришли сюда из иного мира. Меня и Шикишу магическими способностями одарила вся благая. Карта, по-видимому, тоже подарок иномирных богов. Возможно, при переселении получил. «Да моя эта карта, моя», — выпалил Арх. «Что?» — растерялся я, видя, как от моего вопроса дернулся Бориска. «Наверное, принял вопрос на свой счет». «Я не вру», — возмутился он. «Наши шаманы хамлали еще задолго до появления Баракушити, не говоря уже о демонах. Черт, он подумал, что это я ему. Подумал, что не верю». А парнишка продолжал с обидой в голосе. «Я сам, когда вернемся в страну долгих лесов, пройду посвящение в шаманы. Я уверен, великий Извара выберет меня. Я буду служить в храме». Пришлось успокаивать разошедшегося пацана. «Все хорошо, Бориска, все хорошо. Я верю тебе, ты спас нас, спасибо тебе». И добавил уже для всех. «Тогда получается, что вот эта пульсация — это тоже природная магия, не демонов». Эта мысль была такой очевидной, и в то же время раньше никому из нас не пришло в голову. Подумав немного, Найдвар и Шикиша кивнули мне, и я продолжил развивать свою мысль. «Но тогда получается, что пульсация на правителя тоже действует разрушающе, как и на нас». В повисшей тишине мы переглянулись. А потом прислушались. «Правитель все еще смеется», — задумчиво проговорил Шикиша. «Никакой он не правитель», — проворчал Арх. Я растерялся и спросил, на этот раз мысленно. «Что? Возможно, я ослышался. Что ты сказал? Повтори». «Никакой он не правитель, он самозванец», — повторил Арх. «Ты откуда знаешь?» — спросил я. «Знаю», — неохотно ответил демон, — «потому что настоящий правитель я». Я просто охренел от такого признания. Я уже привык, можно сказать, сроднился с этим демоном, а он, оказывается, совсем не тот, за кого себя выдает. И, главное, молчал всю дорогу. «Правда, что ли?» — вырвалось у меня. «А чего ты голову все это время мне морочил? А ты пошел бы тогда сюда, если бы знал?» Так-то он был прав. Я сразу пошел бы туда, откуда иномирная мразь лезет в этот мир. Не стал бы терять ни время, ни силы, а город демонов можно было бы посмотреть на обратном пути. «Зачем тебе было нужно, чтобы я пришел сюда?» — спросил я. Арх вздохнул. «Все расскажу. Но сначала нам нужно остановить пульсацию». «Правда, что ли?» — усмехнулся я. «Ты мне столько раз обещал все рассказать. Вот и рассказывай сейчас». «Здесь ни время и ни место», — попробовал отвертеться демон. «Именно здесь и время, и место», — возразил я. «Здесь и сейчас ты от меня не отвертишься. Рассказывай. Иначе сдохнем тут вместе, и никто не споет про тебя». «Потому что никто не знает». «Знают», — буркнул Арх. «Вот как?» — удивился я и повернулся к Найдвару. «Ты знал про Арха?» — спросил я у него напрямую. «Что он и есть настоящий правитель, и про то, где он сейчас?» Найдвар вздрогнул и, выпучив глаза, молча уставился на меня. Что ж, его реакция стала лучшим подтверждением правоты слов Арха. Он действительно правитель страны Ледяных гор. И действительно есть демоны, которые в курсе того, где он был последнее время. Но есть и другие демоны, которые ничего об этом не знали. У Лын Цицек точно не знала. Да и начальственный демон, который встретил нас у ворот, не говоря уже о простых стражах. И татуированный тоже не знал, и Халгане. Но меня дворцовые интриги не волновали. Для меня было важно, что Найдвар и Арк знали и лгали мне. «Что ж вы мне голову морочили?» — спросил я, обращаясь одновременно к обоим демонам. «Я должен вернуться в свое тело», — с вызовом прорычал Арх. «А я должен закрыть щель между мирами», — в тон ему ответил я. «А вы меня куда привели? Вы хоть знаете, куда нам нужно идти? Где эта чертова щель?» «Кизаму», — негромко перебил меня Найдвар. «Мы должны погасить пульсацию, иначе дверь не откроется, и мы не сможем выйти отсюда». «Ага», — усмехнулся я, — «не выйдем. Так и будем сидеть под деревянным козлом, пока вы мне все не расскажете. Я больше не хочу быть пешкой в чужой игре. Вы мне лгали. Теперь я хочу знать правду». «Мы погибнем», — начал было Найдвар. «Значит, не тяните время», — отрезал я. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор, когда ему пришлось играть с маленькой дочкой, придумал, как совместить приятное с полезным. Нарисовал на спине футболки гоночную трассу, выдал дочке машинку, а сам улегся и наслаждался отдыхом и массажем.